Часть третья. Плод. Опыт изменяет мозг. Джером Каган. Три пленительные идеи. 15. Проблемы и возможности. Вначале наш ум не способен долгое время оставаться устойчивым и пребывать в покое. Однако спокойствие и устойчивость постепенно развиваются, если быть усердным и последовательным. Бокар Ринпоче. Совет начинающим. Когда ум успокаивается в медитации, могут возникать удивительные переживания. Иногда для их появления требуется определенное время, а иногда они возникают в самый первый раз, когда вы садитесь медитировать. Самые распространенные из этих переживаний – блаженство, ясность и безмыслие. Как мне объясняли, блаженство – это ощущение чистого счастья, комфорта и легкости в уме и теле. Кажется, будто все, что вы видите, состоит из любви. Даже переживания физической боли становятся очень легкими и почти незаметными. Ясность — это ощущение своей способности видеть природу вещей так, будто реальность подобна ландшафту, залитому солнцем в безоблачный день. Все видится отчетливо, и все имеет смысл. В этом ослепительном пейзаже уместны даже беспокоящие мысли и эмоции. Безмыслие — это переживание полной открытости ума. Ваше осознавание непосредованно и не омрачается понятийными различиями вроде «я» и другого субъекта и объекта или другими ограничениями. Это переживание чистого сознания, бесконечного как небо, без начала, середины и края. Оно подобно пробуждению в сновидении и осознанию того, что все переживаемое во сне неотделимо от ума сновидящего. Мне очень часто приходится слышать от людей, которые только начинают практику медитации, что они просто сидят и ничего не происходит. Иногда они испытывают очень краткое и едва заметное ощущение спокойствия. Но в большинстве случаев они не чувствуют никакой разницы между состоянием до и после того, как они сели медитировать. Это действительно может разочаровывать. Более того, у некоторых людей появляется чувство дезориентации, как будто их привычный мир мыслей, эмоций и ощущений слегка накренился, и это может быть как приятным, так и неприятным переживанием. Как я уже говорил ранее, что бы вы ни переживали — блаженство, ясность, безмыслие или вообще отсутствие каких бы то ни было переживаний, намерение медитировать более важно, чем то, что происходит, когда вы медитируете. Поскольку осознанность уже присутствует, старание соединиться с ней будет развивать вашу осведомленность о ней. И если вы будете продолжать практиковать, то постепенно начнете кое-что ощущать. Чувство спокойствия или умиротворенности, которое немного отличается от обычного состояния вашего ума. Когда вы начнете это ощущать, то интуитивно поймете разницу между отвлекающимся умом и неотвлекающимся умом в медитации. Вначале большинство из нас вообще не могут в течение длительного времени удерживать ум в чистом осознании. Если вы можете раскрепощать ум лишь совсем ненадолго, то это нормально. Просто следуйте дававшимся ранее наставлениям и повторяйте этот короткий период раскрепощения много раз в каждой сессии практики. Даже раскрепощение ума на время вдоха и выдоха приносит огромную пользу. Просто повторяйте это снова и снова. Обстоятельства всегда меняются. И настоящее спокойствие заключается в способности приспосабливаться к переменам. Например, представьте себе, что вы сидите и медитируете, спокойно сосредоточиваясь на дыхании, а ваш сосед наверху начинает пылесосить ковер или поблизости начинает лаять собака. А может, у вас заболела нога или спина, или что-то зачесалось. Возможно, в голове всплыло воспоминание о недавнем конфликте. Такие вещи происходят постоянно, и это еще одна причина, по которой Будда учил столь разнообразным методам медитации. Когда появляются такие отвлечения, Просто делайте их частью своей практики. Если шум пылесоса или лай собаки нарушают практику сосредоточения на дыхании, переключитесь на медитацию на звуки, направив свое внимание на шум. Если вы почувствовали боль в спине или ногах, направьте свое внимание на ум, который чувствует боль. Если у вас что-то чешется, не стесняйтесь и почешите это место. Если вам когда-нибудь доводилось сидеть в буддийском храме, где проходит лекция или групповая практика чтения молитв, то вы, несомненно, могли заметить, что монахи непрестанно чешутся, ерзают на своих подушках или кашляют. Но если они относятся к практике достаточно серьезно, то есть вероятность, что они двигаются, чешутся и так далее осознанно, направляя свое внимание на ощущение зуда, на ощущение почесывания и на облегчение, которое они испытывают после того, как почешутся. Если вас отвлекают сильные эмоции, вы можете попробовать сосредоточиваться на уме, который испытывает эти эмоции, как было описано ранее. Или же вы можете переключиться на практику тонглен, используя то, что вы чувствуете, будь то злость, печаль, ревность или страсть, как основу для практики. В качестве другой крайности я могу упомянуть ряд людей, у которых ум во время практики становится сонным или затуманен. Им так трудно просто держать глаза открытыми и сосредоточивать внимание на том, чем они занимаются. Их больше соблазняет мысль отложить все на денек и плюхнуться в кровать. С такой ситуацией можно справиться двумя способами. Во-первых, вы можете направить свое внимание на ощущение сонливости или притупленности. Это просто вариант практики осознанности телесных ощущений. Другими словами, используйте сонливость вместо того, чтобы она использовала вас. Если вы не можете сидеть, просто лягте, держа позвоночник как можно прямее. Другой способ — поднять глаза и смотреть вверх. Вам не нужно запрокидывать голову или поднимать подбородок. Просто направьте взгляд вверх. Это часто оказывает на ум тонизирующее и освежающее воздействие. Между прочим, если вы опускаете взгляд, то это может иметь успокаивающий эффект, когда ваш ум возбужден. Если ни одно из этих средств не помогает справиться с сонливостью или отвлечением, я обычно рекомендую ученикам на время прекратить занятия и сделать перерыв. Выйдите погулять, сделайте что-нибудь по дому, займитесь зарядкой, почитайте книгу или поработайте в саду. Нет смысла пытаться медитировать, если ваши ум и тело не хотят сотрудничать. Если вы будете пытаться преодолеть свое сопротивление, то в конце концов вообще разочаруетесь в медитации и решите отказаться от нее ради достижения счастья посредством каких-то временных увлечений. В такие моменты вам могут показаться весьма многообещающими даже многочисленные программы спутникового или кабельного телевидения.